Эльвар сказал, что писал эти стихи Ануш и кончал стихотворение словами: «Я родился для того, чтобы тебя узнать, чтобы назвать тебя по имени». У него было поразительное свойство. Этот якобы замкнутый, даже герметический поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял, — рассказывал он, — что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было в 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная». Поэзия Эльвара неизменно считалась трудной. О нем говорили как о поэте для немногих. Но стихи Эльвара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции. Стихи оказались убедительнее листовок. Хотя Эльвар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился. Стихи военных лет так же трудны, как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие доходчивости условно. Часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика. Сложность поэзии Эльвара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы. Они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. Незвел, Альберти, Тувим, Назым Хикмет — Неруда читали его стихи в подлиннике. Их любовь к человеку была связана с ощутимостью, реальностью его поэзии. Трудно объяснить, в чем сила стихов Эльвара. Внешние приметы поэзии отсутствуют. Нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, ни пышности образа. Стихотворение Габриэль Перри, он говорил: «Есть слова, которые помогают жить». И это простые слова. Слово «тепло» и слово «доверие». Слово «любовь», «справедливость» и слово «свобода». Слово «ребенок» и слово «доброта». И некоторые названия фруктов и цветов. Слово «мужество» и слово «открытие». Слово «брат» и слово «товарищ». И некоторые названия стран и деревень. И некоторые имена друзей и женщин. Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы или утренняя роса, и однако они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи. Эльвар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, не похожие один на другого. Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки. Но я понимаю, что он видел в их работах чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет. Верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию. Больше всего, больше всех Эльвар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под Герника и Пикассо — стихи Эльвара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов — чертом и младенцем. Но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости, наперекор законам возраста и ремесла, они были близкими феноменами. И когда Пикассо вспоминает «это Поль мне сказал», его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце. Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения. И вот что поразительно. Сила его поэзии, ее человечность, великодушие обезоруживали политических противников.